Глава третья. В безопасности. Я открыл глаза. Голова болела. Я приподнялся. Силы еще не установились, но все же сесть я смог. Я находился в небольшой комнате. В середине горел костер, возле которого сидел Никита. Я осмотрелся. Проводник сидел, облокотившись спиной на стену, и, похоже, спал. Я попробовал встать. Голова слегка закружилась. Ко мне подошел Никита и помог встать. «Ты как?» – спросил он, помогая мне подойти к костру. «Не очень», – ответил я. «Что я успел пропустить, пока был в отключке?» «Ну, тебя чуть не сожрали тушканы. Проводник вовремя их заметил». «Кстати говоря, проводник, когда прыгнул сюда, не ударился обо что-то?» «Нет, ты прыгнул немного левее и влетел головой в тот бетонный бугорок». Я посмотрел туда, куда показал Никита. Это был угол, к которому был притянут квадратной формы бетонный бугорок. «Понятно. Проводник спит?» «Да». Никита помог мне дойти до костра. Дальше я уже сам мог все сделать. Я достал раскладной стул из рюкзака и поставил возле костра, прямо напротив стула Никиты. Мы сели. «Расскажи-ка мне все с того момента, как мы улетели сюда». «Одним словом», — начал Никита, — «тут была резня. Я сперва подумал, что ты мертв, но потом на нас налетели мутанты, и думал, что тебе не было времени. Сразу за нами сюда влетели два слепых пса. Мы с проводником их быстро пустили в расход. Потом заняли оборону в окнах, и тогда началось все самое интересное. Снаружи к нам неслось еще около 6 слепых псов. Позади них 3 кровососа, тушканы и один излом. Пока проводник отстреливался, я поднес твой рюкзак с обоймами. В общем, еле отбились. Пришлось истратить на кровососов одну гранату, но даже это их не остановило. Они словно по приказу перли на нас. Кровососов сразу скосило, мы их потом добили. Псов изначально положили, тушканов гранаты снесло. Излом, кстати, куда-то делся. Я упустил его из виду, когда валил кровососов. Правда, пара тушканов все же залезли сюда, но проводник их быстро перевалил. «Вот как знал, что что-то должно произойти», — сказал я. «Странно, это был малый гон, но ведь они всегда происходят примерно за час до выброса, но его не было». «Погоди, помнишь, земля содрогнулась перед гоном?» «Да, но отчего?» «Не знаю, но мне это совершенно не нравится». Никита промолчал. Я полез в свой рюкзак, который все это время лежал возле моего стула. Все было на месте. Патронов они с проводником нехило истратили, но по 2 обоймы на каждого было еще точно. Я достал один термос с чаем, открыл его, налил в пластмассовую кружку до половины ароматного чая и начал медленно растягивать удовольствие. «Чай хочешь?» – спросил я у Никиты. «Давай». Я достал еще одну такую же кружку, налил Никите половину и протянул. Мы называли наше укрытие «развалины», потому что они состояли из полуразвалившихся бетонных стен, такого же потолка, пустых оконных рамок и такого же пустого дверного проема. В одном углу стоял небольшой бетонный бугорок. Снаружи по-прежнему было темно. Мы вошли в зону в 11 часов вечера. «Сколько время?» – спросил я у Никиты. «Пол-5 утра», – смотря на наручные часы, ответил Никита. «Выдвигаемся, как обычно, в 8 утра». «Понятно. Налей еще полкружки». Я налил Никите чая, начал обдумывать, куда лучше пойти в такой ситуации. Мы просидели примерно час. Потом проснулся проводник. Зевая и потирая глаза, он достал из своего рюкзака такой же стул, как у меня и Никиты, и сел возле костра. «Чай будешь?» – спросил я у проводника. «Да, давай». Я налил ему полкружки чая. «Выходим в 8», – сказал Никита проводнику. «Хорошо», – ответил тот. Дрова для костра Никита добывал, не выходя из комнаты. В ней росло небольшое дерево. Стволом оно было похоже на березу, а листьями – на осину. В костре горели еще 3 полена. Мы просидели уже втроем возле костра еще какое-то время. Снаружи уже начинало светать. Никита посмотрел на часы и сказал: «Пойду час посплю. Разбудите, когда будем выходить». Сказав это, он пошел на место, где спал проводник. И через 10 минут было ясно, что напарник заснул.